Глава восьмая. Вынесет все и широкую, и ясную, грудью дорогу проложит себе. Жаль только жить. Звонил старый знакомый, бессменный редактор нашей ташлинской «Правды». — Алеша, — просипел он в трубку, — ты не очень занят. Я осторожно ответил, что не очень. «Тут у меня один товарищ», — сказал старик. «Ему очень нужно поговорить с тобой, и срочно. Полчасика не можешь уделить». Я ответил, что могу, пожалуй, но что я не один, у меня Моисей Наумович. Редактор хорошо знал Моисея Наумовича, он несколько раз выступал в газете на медицинские и гигиенические темы. «Моисей Наумович, это прекрасно. Так мы к тебе идем». Я с сожалением взглянул на шахматную доску и ответил, что жду. Деликатнейший Моисей Наумович сорвался было уйти, но я свирепо его остановил. Еще чего, чтобы в мой законный выходной, в моем собственном доме моих друзей и так далее. И они пришли. К моему удивлению, товарищ оказался симпатичной шатеночкой лет 30, румяной, с мороза, с милыми ямочками на щеках, одетый, я бы сказал, по-столичному. Оправившись от секундного шока, я кинулся освобождать гостью от роскошной меховой шубки. Шатеночка действительно оказалась приезжей из столицы, журналисткой по имени Екатерина Федоровна. Тут и Алиса моя вышла в прихожую и запахла уже не полчасиком, а банальным нашим гостевым чаепитием часа на три. Всех загнали в столовую и рассадили вокруг самовара. Я взглянул на Моисея Наумовича. Вид у него был благодушный и даже довольный. Во-первых, он любил чаевничать, а во-вторых, партия была отложена в тяжелом для него положении. Я едва удержался, чтобы не хихикнуть. Но едва смолк звон ложечек, размешивающих сахар, Екатерина Федоровна, как-то вдруг помрачнев, спросила меня, правильно ли ей сообщили в больнице, что я присутствовал при смерти Нины Волошиной и говорил с ее мужем. Игривость, овладевшая мною, тут же пропала, и я осведомился, почему ее это интересует. Старый редактор пустился было в заверение, что все здесь, дескать, в порядке, но Екатерина Федоровна остановила его движением белой ручки и сказала, что все объяснит сама. Оказалось, была она старинной, еще институтской подругой покойницы и дружила также с Кимом. Когда случилась катастрофа, она всеми силами поддерживала Нину, она даже взяла ее к себе жить, хотя это было, сами понимаете, довольно рискованно, и они расстались только в середине прошлого года, когда Ким вернулся и увез ее сюда, в Ташлинск. В прошлый понедельник она получила от Кима телеграмму, сразу кинулась на самолет, однако вылет задержался из-за погоды, и на похороны она опоздала. Вчера она была в Заре у Кима. Как всегда, рассказать толком он ничего не пожелал, но кое-что рассказали соседки — очень милые и добрые женщины, так что по возвращении она сразу же направилась в больницу, и там одна очень милая особа, видимо, медицинская сестра, любезно вывела ее на меня. «Ведь это вы дежурили в ту ночь, Алексей Андреевич?» Я не отрицал. Однако обратиться прямо ко мне она не сочла удобным, мало ли как я мог отнестись к ней, если бы она свалилась как снег на голову. И она прибегла к помощи собрата-журналиста, у которого Нина в свое время, как давно это было, проходила практику. Нина всегда отзывалась о нем с восхищением. Лик нашего старичка идет багровыми пятнами от похвалы, скорбно опущенные углы губ непроизвольно приподнимаются. Моисей же Наумович вне себя от восхищения. Она изложила редактору свою просьбу, и вот она здесь. Все это она выразила отточенными и литературно закругленными периодами. Мне пришла в голову мысль, что выступление свое она продумала и подготовила заранее. И еще одно было ясно. Она считала, что мне хорошо известны обстоятельства, выбросившие Волошиных из Москвы в захолустный Ташлинск. Обстоятельства, видимо, не просто трагические, но и зловещие. В самом деле, что это за катастрофа, постигшая Кима и Нину? Почему дочка профессора Востокова вынуждена была переселиться к подруге, даже и ближайшей? Почему переселение это было сопряжено с риском для подруги? Откуда вернулся Ким в середине прошлого года? Не такой уж я был дурак и мамкин сын, чтобы не возникли у меня некоторые подозрения. Я кашлянул и сказал: «Ну-с, так и чем я могу быть вам полезен, Екатерина Федоровна?» «Собственно, — проговорила она, — мне бы очень хотелось узнать, во-первых, как Нина умерла, и, второе, не говорила ли она что-нибудь перед смертью, и если говорила, то что именно?» Тут неожиданно вступился Моисей Наумович. Сухим протокольным голосом он сообщил, что Нина истекла кровью, она была до предела истощена, ее привезли в больницу в бессознательном состоянии, и она скончалась, не приходя в сознание, так что говорить она ничего не могла. Екатерина Федоровна часто-часто закивала. «Да-да, я так и поняла со слов той медсестры, я просто хотела... И вот еще что! Мне сказали, что вы разговаривали с Кимом. Не могли бы вы изложить... Мне он ничего не рассказал, но, может быть, вам...» «Минуточку, Екатерина Федоровна», — сказал я, собравший в единый кулак все свое нахальство и всю свою бесцеремонность. «Я все-таки позволю себе попросить у вас некоторые разъяснения. Я охотно расскажу вам о нашей беседе с Кимом, но сперва мне хотелось бы выяснить некоторые обстоятельства. Вы намекали на них в начале разговора, но, может быть, мой старый друг знает что-либо об этих делах?» Старый редактор поспешно затряс головой. «Ничего, Алеша, ровно ничего. Вот видите, ему тоже ничего не известно. Я не был в этом уверен, но не пронзать же мне было его проницательным взглядом, и я понесся дальше. Сами посудите, Екатерина Федоровна, здесь расстались с Кимом 12 лет назад, проводили его в новую жизнь, успешную и завидную в столицу, в престижную профессию, да еще под крылышко привилегированного лица». Я отхлебнул остывшего чая и перевел дух. Все смотрели на меня. Мне показалось, что Моисей Наумович поощрительно мне подмигнул. «Да. И вдруг неделю назад он появляется у меня в больнице в самом непрезентабельном виде, изрядно изувеченный и с полумертвой женой. И оказывается, что он здесь уже более полугода. А сегодня появляетесь вы и намекаете на какие-то катастрофы, и вам позарез, иначе бы вы и не появились, нужно узнать, что сказала Волошина перед смертью и о чем я разговаривал с Кимом. Воля ваша, Екатерина Федоровна, извольте объясниться». Я замолчал. Она с изумлением посмотрела на меня, затем на редактора и снова на меня. «Вы что же...» Запинаясь, проговорила она: «Вы действительно не знаете, что с ними было?» Я молча покачал головой. Она опустила глаза. «Наверное, мне не следовало обращаться к вам», — сказала она. Я пожал плечами, а Моисей мой Наумович мягко промурлыкал: «Обратного хода нет, душенька, вы слишком нас заинтриговали». Тогда она подумала и решилась. В Москве Волошины зажили спокойно и счастливо. Нина влюбилась в Кима как кошка. Поселились они в квартире профессора в комнате Нины. Ким учился словно вол в В смысле упорства, конечно. Он много читал, в его распоряжении была ведь богатейшая библиотека тестя, и ему не приходилось выстаивать в очередях в Ленинку. И тесть гордился зятьком и, кажется, не раз упоминал его в беседах с институтским начальством. Пришла вожделенная пора, Нина получила диплом и поступила в советское искусство. А еще через 2 года закончил и Ким, и не без некоторой подачи тестя поступил в аспирантуру. Все шло путем. И вдруг Кима забрали. Это было словно гром среди ясного неба. Выяснилось, что еще на 4-м курсе он присоединился к Союзу демократической молодежи против правительственного произвола. СДМПП, 26 человек. Выяснилось, что он был активным распространителем информационного листка, разоблачавшего противоправные действия КГБ, прокуратуры и партийной элиты. Выяснилось, что он участвовал в жутком заговоре против здоровья и жизни членов Политбюро, и завертелось следствие. Нина кинулась к отцу, прося вступиться, но специалист по журналистской деятельности Ульянова Ленина был в бешенстве. Зятя он называл не иначе, как грязным антисоветчиком, вонючим предателем и змеей, пригретой на его тесте груди. Колотя себя по залысому лбу, он кричал: «О волке, коего сколь не корми, а он сожрет вдвое, еще харкнет тебе же в морду». И он потребовал, чтобы Нина немедленно подала на развод и тем самым смыла бы позорное пятно со славной фамилии Востоковых. Нина не отреклась от Кима Волошина, и тогда отец отрекся от дочери. Нина ушла из дома, и Екатерина Федоровна приютила ее у себя. Конечно, ей было страшновато, но страхи эти порождались не столько реальностями, сколько предубеждениями, ведь Екатерина Федоровна нигде в штате не состояла, и ее работодатели, если и было им что-либо известно, никак этого не показывали. Вдобавок разгорелся в ней некий азарт, ощутила она в себе некое чувство протеста. Расхрабрившись, она нагрянула к Востокову и потребовала у него вещи Нины и даже часть имущества, заведомо принадлежавшего покойной Нининой матери. Востоков, осунувшийся, полинявший, не стал возражать. А Нина металась по инстанциям, умоляла, писала бесчисленные слезницы. С работы ее, конечно, попросили, но она и не заметила этого. Бедняжка, избалованная благополучной жизнью, еще не утратившая благородных идиотских иллюзий, не переставала надеяться, что дело кончится благополучно. Тут в одночасье и рухнуло на нее зло. Нина была беременна. В одной из самых высоких инстанций на нее грубо наорали с ударениями кулаком по столу и со множественным топаньем ногами, и у нее получился выкидыш, и она тронулась умом и провела почти 2 года в сумасшедшем доме. Екатерина Федоровна навещала ее там. Она сидела на койке, тихая, почти неподвижная, и истаивала, как свеча. Потом ее сочли выздоровевшей, и Екатерина Федоровна опять взяла ее к себе. Работать она, конечно, больше не могла, да никто бы и не взял ее на работу, и она вела их общее хозяйство, бесшумное и серое, как мышь. Материально, впрочем, все обстояло благополучно. Понемногу распродавались вещички, еще довольно регулярно приходили анонимные переводы на небольшие суммы. При Нининых потребностях... Но это о Нине. О жизни же Кима в то ужасное для Волошиных время Екатерине Федоровне известно немного и только в самых общих чертах. Он не любил вспоминать, хотя иногда его все же прорывало. В следственном изоляторе, знаменитая матросская тишина, ему выбили глаз. В первом лагере, Котлак, Волотный мыс, за отказ выходить на работы суки отрубили ему долотом палец. Я его там сам и похоронил. Кого? Да палец же. Впрочем, собственный палец — это кто или что? В третьем лагере «Ворлак. Медвежья свадьба» в лютых драках на выживание ему сломали половину ребер и измолотили голову палками. Один лишь бог или дьявол ведает, как ему удалось остаться в живых. С другой стороны, зная характер Кима, нетрудно предположить, что в долгу он не оставался. Как-то он вскользь упомянул, что года за два до освобождения Сурлак, соплечистка, его оставили в покое. Паханы распорядились не иначе. И он, по его выражению, смог слегка восстановиться. Его освободили досрочно. То ли вина его была сочтена не столь уж великой, то ли угодили в немилость следователи, которые оформили его дело, то ли возымели силу ходатайства влиятельных родственников кого-то из его подельщиков, а, скорее всего, шли какие-то таинственные процессы в системе карательных органов, и победившие спешили собрать побольше обвинений против проигравших, чтобы с новыми силами обрушиться на истинных, по их мнению, еретиков. И вот он вернулся в Москву. Иссохшая с провалившимися глазами Нина неуверенно коснулась пальцами его груди и проговорила: «Ты?» Он заплакал, прижал ее к своей провонявшей телогрейке. Нечего было и мечтать бывшему аспиранту устроиться в столице, да и не хотел он оставаться в Москве. Он вспомнил, что был когда-то, давным-давно, неплохим механиком. Несколько дней беготни, несколько простынь анкет и заявлений, и они с Ниной отбыли по оргнабору в Ольденбургскую, тогда еще Новоизотовскую, область. А здесь уже не составило большого труда определиться в Ташлинский район. «Остальное вам известно», — заключила Екатерина Федоровна, — «лучше, чем мне». Когда она замолчала, некоторое время никто не проронил ни слова. Алиса всхлипывала и промакивала глаза платочком. Старый редактор сидел, низко опустив голову. Моисей Наумович в задумчивости рассматривал свою чайную ложечку. Наконец я решился и произнес осторожно: «Это поистине примечательная история, Екатерина Федоровна, и все мы искренне благодарны вам. Но я по-прежнему не могу понять вашего интереса к последним словам несчастной Нины Волошиной и к моей беседе с Кимом. У меня секретов нет, и я готов передать вам эту беседу слово в слово, но если бы вы объяснились...» Она прервала меня. «Нет, меня больше не интересует эта ваша беседа, но я объяснюсь. Видите ли, я приехала сюда не по своему желанию. Я, видите ли, жена Востокова. Мы поженились давно, еще когда Нина содержалась в психушке». Она поднялась. Мы тоже все встали, я с напускным равнодушием пожал плечами, взглянул на старого редактора. Ну, конечно, он все знал, но какое мне дело? Екатерина Федоровна продолжала держась за спинку стула. «Собственно, я приехала по поручению мужа. Он очень болен, иначе приехал бы сам. Он хотел... Собственно, он хотел узнать, не вспомнила ли Нина о нем перед смертью. Видите ли, он уверен, что тоже скоро умрет. Он очень боится некоторых встреч по ту сторону Вселенной. Психоз, конечно, но я не могла ему отказать. Я-то знаю, что Бог в бесконечном милосердии своем простит ему все. И всем нам тоже. Спасибо большое за угощение, мне пора». И они ушли со старым редактором. Когда я, проводив их, вернулся из прихожей, Алиса мыла чайную посуду. Она вдруг спросила: «А вы, Моисей Наумович, верите ли в Бога?» Мой лекарь мертвых на секунду замер с посудным полотенцем в руках, затем медленно проговорил: «Навряд ли, душенька Алиса Игоревна. Верю я в непостижимую судьбу, функцию темперамента, обстоятельств и поступков».